И пани-коханку, под условием строжайшей тайны, каждому рассказывал, что это дочь русской императрицы Елизаветы, рожденная от тайного брака, и приехала из Германии, чтобы под его покровительством ехать в Константинополь. Сама самозванка старалась о распространении таких слухов. Варварийские капитаны 16 июня 1774 года посадили на корабли свои князя Карла Радзивилла с его дядей, с графиней Моравскою и многочисленным сборищем польских и французских офицеров. С ними же села и графиня Пиннеберг со всем двором своим, кроме гофмаршала барона Кнорра, оставшегося в Венеции для устройства ее дел и для ведения переписки. Когда графиня Пиннеберг приехала на рейд, Радзивилл с своими был уже на палубе. Ее встретили с большим почетом. Ей все представились и по придворному этикету целовали ее руку. Радзивиллы обходились с ней самым почтительным образом, равно как и графиня Моравская. Путешествие сначала шло при самых благоприятных обстоятельствах. Варварийские корабли плыли на юг по Адриатике, но вдруг подул противный ветер, и они едва добрались до острова Корфу. Вышедший с Корфиотского рейда, Гассан, опасаясь бедствий на море, решился возвратиться в Венецию. Этим воспользовались сестра и дядя Карла Радзивилла, намереваясь из Венеции сухим путем отправиться в Польшу. Принцессе также советовали воротиться, но роковая судьба влекла ее. С Карлом Радзивиллом перешла она на корабль Мехемета, который брался довести их до Константинополя. Противные ветры, однако, понесли корабль назад, к северу, и в последних числах июля 1774 года Мехемет принужден был бросить якорь у Рагузы. Рагузская республика не питала симпатии к Екатерине II. Граф Орлов-Чесменский, начальствовавший русским флотом в Средиземном море, немало наделал досады ее сенату. Потому великая княжна Елизавета принята была местным населением с радостью, хотя сенат и воздержался официально признать ее о присваиваемом ею звании. Так же, как и в Венеции, принцессе уступлен был для помещения дом французского консула при Рагузской республике Дериво. Этот дом сделался, так сказать, главной квартирой польско-французской экспедиции. Радзивилл с знатнейшими членами своей свиты ежедневно обедал у великой княжны Всероссийской. Расходы платил пани Коханку. Глава 15. В Рагузе окончательно созрел план действий принцессы Елизаветы. На ежедневных обедах поляки внушали ей мысль торжественно объявить о правах своих на престол и в этом смысле послать воззвание в русскую армию, находившуюся тогда в Турции, и другое — на русскую эскадру, стоявшую под начальством графа Алексея Орлова и адмирала Грейга в Ливорно. Не более как через неделю по прибытии в Рагузу, 10 июля, принцесса писала уже Гарнштейну, что намерена объявить о своем происхождении русским морякам, и что это тем более нужно, что ее недоброжелатели уже распространили ложные слухи, будто она умерла. «Постараюсь, — писала она, — овладеть русским флотом, находящимся в Ливорно. Это не очень далеко отсюда. Мне необходимо объявить, кто я, ибо уже постарались распустить слух о моей смерти. Провидение отмстит за меня. Я издам манифесты, распространю их по Европе, а Порто открыто объявит их во всеобщее сведение. Друзья мои уже в Константинополе, они работают, что нужно. Сама я не теряю ни минуты и готовлюсь объявить о себе всенародно. В Константинополе я не замешкаю, стану во главе моей армии, меня признают». Далее великая княжна упоминала о документах, доказывавших будто бы права ее на корону. Документы эти были составлены, по всей вероятности, поляками. хотя при деле находятся они переписанные рукой самой претендентки,